Флитер-певец сам метнул крюк с медного дракона на ближайший к нему слотинландский борт. Здесь предводительствовал крепкий слэт с красным лицом и белыми от седины волосами, Кьярваль Волчья Нога. Он был на носу и не сразу заметил крюк, а флитер-ярл немедля перепрыгнул на корабль слэтов и сходу зарубил мечом первого, кто бросился к нему. С другого корабля метнули копье, флитер даже не видел его и вдруг ощутил сильный удар в спину. Обернувшись, он увидел возле себя копье с широким наконечником, завалившееся концом древка под скамью. Не задумавшись даже, каким образом он сам не оказался пробит насквозь, флитер-ярл схватил копье левой рукой и метнул назад на тот корабль. Оттуда послышался короткий вскрик. «Приветствие смерти».